Большая игра Илона. Инвесторы в США могут получить освобождение от налогов, если в течение пары месяцев вложат деньги в новое предприятие. В то время онлайн-банкинг являлся высокорискованным проектом даже по меркам Силиконовой долины, но Маска это не пугало. И он инвестировал около 12 миллионов долларов в X.com, оставив себе после налоговых вычетов для личного пользования 4 миллиона долларов или около того. «Илон готов взять на себя огромный личный риск, и это отделяет его от простых смертных», сказал Эд Хо, бывший сотрудник Zip2, оставшийся работать с Маском над X.com. «Когда вы совершаете такую сделку, вы либо на коне, либо выбиваете себе место для сна на скамейке в парке». Илон, конечно же, полагался на инвесторов, но основную часть рисков брал на себя и свой капитал. Выступление Маска можно было увидеть по телевизору. Только он не вел себя как эгоцентричные новые интернет-миллионеры. Его поведение напоминало возвращение к традициям, к тем дням, когда звездами Силиконовой долины были такие гиганты, как Intel, которые уверенно вели свою большую игру. Zip2 был полезной и интересной идеей. X.com обещал разжечь настоящую крупную революцию. Илону предстояло столкнуться с устаревшими методами и привычками, глубоко засевшими в головах причастных к индустрии лиц. Илон начал работать над стилем своей торговой марки, делая его ультратехнологичным. Традиционные устои интересовали его в самой меньшей степени. У него было мнение, что банкиры ведут свой бизнес не очень эффективно. Он это сделает намного лучше остальных. Эго и уверенность Маска в своей правоте могли как вдохновить людей, так и многих отпугнуть. История создания X.com продемонстрирует сильный дух Илона, конфронтационный стиль управления и неоднозначные лидерские качества. Илон познает разочарование в момент его оттеснения от управления собственной компанией. Многие его грандиозные планы останутся невоплощенными. Но об этом немного позже. Джефф Нельсон, изобретатель Chromebook, вспоминает время, когда в 1999 году он устраивался на работу к Маску. Он называет этот эпизод самым странным интервью за всю его карьеру. В то время у компании было около 10 сотрудников, ни один из которых не был серьезным инженером-программистом, кроме самого Илона Маска. «Когда я пришел на первое интервью, я попытался поговорить с людьми в компании, но все они говорили мне, что по техническим вопросам мне может помочь только сам Маск. Мною даже был опрошен вице-президент по маркетингу. Я был очень насторожен тем, что у него было столько почтения к Илону. Учредители нередко относятся друг к другу с большим уважением, но это было далеко за пределами таких отношений. Было коленопреклонение. Я подозреваю, что это тоже влияло на то, почему Илон был настолько успешным. Если у вас есть кто-то, кто следует за вами, рассказывая всем, что вы гений, вероятно, так можно и действительно стать гением. В компании также был тот, кто называл себя программистом-менеджером, но у него не было никакого опыта программирования. Я не помню, что я у него спросил, но после он извинился, сказав, что не знает ни C++, ни Java, и также не может отвечать на технические вопросы. Интервью с Илоном было исключительно объемным. Насколько я помню, он задал только 2 вопроса. «Что вы хотите делать через 5 лет?» Это один из самых распространенных вопросов при собеседовании, который каждый руководитель задает. Думаю, я сказал о желании карьерного роста. У вас есть какие-либо вопросы ко мне? На этом этапе мы начали долгий разговор о рисках, присущих бизнес-модели X.com, и о том, что за собой влечет работа с Visa, MasterCard на рынке обработки платежей. В общем, ни один из интервьюеров не задал ни одного технического вопроса. Они сделали мне очень невыгодное предложение. Насколько я помню, это было что-то вроде зарплаты 90 тысяч долларов и опционов на 30 тысяч акций. Опцион — договор, по которому покупатель опциона получает право, но не обязательство, совершить покупку или продажу данного актива по заранее оговоренной цене, в определенный договором срок в будущем или на протяжении определенного отрезка времени. Для запуска раунд А с 10 сотрудниками и без инженеров это было ниже рынка. Я все еще удивляюсь, почему предложение было настолько низким. Видимо, я был первым реальным интернет-программистом с 5-летним опытом, и они не знали, сколько я стою и что мне нужно предлагать. Позднее подход к компании был изменен. Для X.com Илон собрал команду настоящих профессионалов. Хо работал в CGI и Zip2 инженером. Он восхищал подчиненных своими навыками программирования и управленческими способностями. Еще к ним присоединились два человека с опытом в финансовом секторе. Харрис Фриккер и Кристофер Пейн. Илон познакомился с Фриккером во время своей стажировки в Банке Новой Шотландии, и они быстро нашли общий язык. Фриккер хорошо разбирался в технических вопросах банковского мира. Это был важный элемент X.com. Пейн был другом Фриккера из канадского финансового сообщества. Все они были учредителями компании, в то время как Илон был самым крупным акционером благодаря его огромным инвестициям. Началом X.com можно считать проведенный с учредителями мозговой штурм. Так рождаются практически все проекты Силиконовой долины. Дальше команда арендовала офис в доме 394 на University Avenue в Пало-Альто и приступила к работе. Всех сооснователей объединяла одна идея. Банковская индустрия очень сильно устарела. Постоянные походы в банк для разговоров с кассиром являются пустой тратой времени, особенно во времена внедрения интернета, который может упростить и ускорить финансовые процессы и к тому же уменьшить бумажную волокиту. Идея звучала хорошо, и все четверо были от нее в восторге. Единственным препятствием на их пути была реальность. Илон имел очень незначительный опыт в банковской сфере. Он постоянно пытался восполнить пробелы, покупая профильную литературу и совершая покупки через интернет для того, чтобы изучить модель изнутри. Чем больше команда энтузиастов думала о плане нападения на нишу онлайн-банкинга, тем больше трудностей возникало. Некоторые из них казались непреодолимыми. «Прошло уже около 5 месяцев, а мы все еще занимались развертыванием», рассказал в интервью Хо. В какой-то момент основатели подумали, что самый простой способ решить свои проблемы – это просто купить банк и модернизировать его. Этого так и не произошло. Зато им в руки попался один из высокопоставленных специалистов из Bank of America, который, в свою очередь, объяснил во всех болезненных подробностях сложность поиска займов, осуществление денежных переводов и защиты клиентских счетов. Bank of America – американский финансовый конгломерат, оказывающий широкий спектр финансовых услуг частным и юридическим лицам, крупнейшая банковская холдинговая компания в США по числу активов. С самого начала все шло не очень гладко. Происходили постоянные конфликты между участниками. Тогда Илон был начинающей суперзвездой в Силиконовой долине, и пресса не стеснялась постоянно ему об этом напоминать. Такая популяризация Илона плохо сочеталась с планами Фриккера, который специально переехал из Канады, чтобы заниматься X.com и произвести большое впечатление на банковский сектор. Фриккер, по мнению многих людей, не видел ничего фантастического и сложного в открытии X.com, он просто хотел его запустить за минимальный срок. А заявление Илона прессе о том, что надо переосмыслить всю банковскую индустрию, он считал глупостью. «Мы постоянно обещали солнце, луну и звезды в средствах массовой информации», — говорил Фриккер. Илон предлагал отказаться от привычного бизнес-мышления, создать свою альтернативную бизнес-среду. Он говорил, «Мы создадим настоящую фабрику счастья, и ее продукты мы будем поставлять в Силиконовую долину». Многие разделяли обвинения Фриккера и считали, что Илон превращает запуск сверхбыстрых проектов в шоу. Правда, можно поспорить с тем, недостаток это или один из великих талантов Илона. Обсуждение темы в СМИ никогда не вредит бизнесу, а наоборот, вовлекает большее количество заинтересованных лиц, что намного повышает ценность и популярность конечного продукта. Ссора между Фрикером и Илоном достигла своего апогея на пятый месяц совместной работы над X.com. Фрикер затеял переворот. Он сказал, что либо возьмет на себя роль генерального директора, либо просто уйдет из проекта и создаст свою собственную компанию, вспоминает Илон. «Я плохо реагирую на шантаж. Я сказал, ты должен уйти». Так он и сделал. Илон пытался перетянуть на свою сторону Хо и других ключевых участников проекта, но все они были на стороне Фрикера и ушли. Илон оказался со своей недоработанной концепцией компании и кучкой лояльных сотрудников. «После всего, что случилось, я помню, как сидела с Илоном в его кабинете», вспоминает Джулия Анкенбрандт, одна из оставшихся в компании сотрудников. «Было издано миллион законов, чтобы препятствовать созданию таких проектов, как X.com, но Маску было все равно. Он посмотрел на меня и сказал, «Думаю, нам надо нанять еще несколько человек». Позже в интервью Фрикер оспаривал свое желание стать генеральным директором, сказав вместо этого, что другие сотрудники просили его взять дело в свои руки, потому что считали Маска препятствием для бизнеса. Илон и Фрикер когда-то были близкими друзьями, но в итоге разочаровались друг в друге. По словам Фрикера, у Илона есть собственный кодекс этики и чести, с помощью которых он ведет свою игру. Когда дело касается его личности или бизнеса, это война. По словам Илона, Фрикер очень умный, но я не думаю, что у него доброе сердце. У него было огромное желание управлять компанией, но развивать он ее хотел в смешных направлениях. Харрис Фрикер продолжил успешную карьеру в должности генерального директора канадской финансовой компании GMP Capital. Кристофер Пейн основал частную компанию в Торонто. Не теряя оптимистического настроя, Илон старался привлечь новые инвестиции для X.com. Он даже решил обратиться в венчурные фонды, признаваясь себе в том, что вариантов осталось не особо много. Венчурный фонд. Инвестиционный фонд, ориентированный на работу с инновационными предприятиями и стартапами. Венчурные фонды осуществляют инвестиции в ценные бумаги или доли предприятий с высокой или относительно высокой степенью риска в ожидании чрезвычайно высокой прибыли. Как правило, 70-80% проектов не приносят отдачи, но прибыль от оставшихся 20-30% окупает все убытки. Особенностью данного вида фондов является законодательное разрешение проводить более рискованную деятельность. Отсутствует или резко снижена необходимость диверсификации рисков. Им разрешено не только покупать корпоративные права, но и кредитовать компании, например, через покупку векселей. Единственное, что им запрещено, вкладывать средства в банковскую, страховую, инвестиционную отрасли. И снова ему повезло. Майкл Мориц, знаменитый инвестор из Sequoia Capital, поддержал Илона, сделав ставку на его потенциал. Sequoia Capital — американский венчурный фонд, созданный в 1972 году Доном Валентайном. Среди его успешных инвестиций — вложение в Apple в 1978 году. С середины 90-х активную роль в управлении стали играть партнеры фонда Майкл Мориц и Дуг Леоне. За несколько недель X.com привлек множество хороших специалистов. Проект становился еще более реальным. Компания получила лицензию на ведение банковской деятельности и лицензию паевого фонда. Также начала сотрудничество с Barclays. Barclays. На русском «Барклис» — один из крупнейших в Великобритании и мире финансовых конгломератов с широким представительством в Европе, США и Азии. Операции конгломерата осуществляются через дочерний Barclays Bank PLC, являющийся вторым по величине активов банком Великобритании. Уже к ноябрю небольшая команда разработчиков создала один из первых онлайн-банков в мире со страхованием банковских счетов в FDIC и с тремя паевыми фондами для инвесторов. FDIC — Федеральная корпорация по страхованию вкладов. Илон лично отбирал и тестировал новых сотрудников. в ноябрьскую ночь 1999 года, перед Днем Благодарения, X.com официально вышел в свет. Вспоминает Джулия Анкенбрандт. «Я сидела в офисе до 2 утра. Потом я пошла домой, чтобы приготовить обед в честь Дня Благодарения. Илон позвонил мне через 2 часа и попросил вернуться в офис, чтобы отпустить домой нескольких других сотрудников. Илон следил за всем 48 часов подряд, чтобы убедиться в стабильности работы системы. Под руководством Илона X.com стал площадкой для некоторых радикальных банковских концепций. Клиенты получали персональную банковскую карту с $20 США на счете только за регистрацию в системе и по $10 за каждого рекомендованного банку друга. Илон решил покончить с пошлинами и штрафами за овердрафт. Овердрафт – особая форма краткосрочного банковского кредита. В дословном переводе «овердрафт» означает «выше лимита», «меры». В очень современной манере X.com построил систему простых переводов от человека к человеку, в которой можно было перевести кому-либо деньги, просто указав электронный ящик получателя платежа. Идея заключалась в том, чтобы полностью увести людей из устаревшей банковской системы. В это время операции по обработке платежей в обычных банках занимали несколько дней, а Илон предлагал гибкий банковский счет, где клиенты могли перемещать свои средства с помощью нескольких кликов мышкой. Для начала 2000-х это была настоящая технологическая революция. Всего за 2 первых месяца работы более 200 тысяч человек стали пользоваться услугами X.com. Достаточно скоро у X.com появился крупный конкурент. Пара смышленых парней – Макс Левчин и уже знакомый нам Питер Тиль – разрабатывали собственную платежную систему под названием Confinity. Дуэт ребят арендовал офисное помещение у X.com, выражаясь скромнее – просто кладовку. Идея платежной системы была узкосегментирована и касалась владельцев КПК, которые могли осуществлять платежи по инфракрасному порту на устройствах. Небольшой офис X.com и Confinity в Пало-Альто стремительно превращался в безумный эпицентр революции в сфере интернет-финансов. Джулия Анкенбрандт вспоминает. «Это было скопление молодых людей, работавших очень упорно. Это безумие нас так сильно захлестнуло, что я все еще чувствую запах оставшейся пиццы и грязного белья». Союз между X.com и Confinity не продолжался долго. Вскоре команда Confinity переехала в отдельный офис и начала фокусировать свое внимание, так же, как и X.com, на электронных платежах с помощью своего сервиса. Сейчас мы знаем эту компанию как PayPal. Между командами началась настоящая конкурентная борьба. Они старались вести более лояльную и эффективную политику. Вводить новшества, повышать качество сервиса. Победитель может быть только один, а им могла стать только компания с большим количеством активных пользователей. Десятки миллионов долларов были потрачены на рекламные акции, много сил на борьбу с хакерами, которые наращивали свою активность вместе с развитием интернет-рынка. Они постоянно захватывали ресурсы, превращали их в площадки для мошеннической деятельности. Вот пример такой активности. В 2001-2002 годах Гэри МакКиннон взломал сотни компьютеров НАСА и различных ведомств, связанных с Минобороны США. Взломав сети Пентагона, МакКиннон оставил послание: «Ваша безопасность — дерьмо». Он на сутки заблокировал более 2000 компьютеров в военном округе Вашингтона, приостановил поставку боеприпасов, удалил, по словам источников в США, критически важные файлы. Его деятельность назвали крупнейшим взломом военных компьютеров за всю историю. Гонка за первое место в онлайн-банкинге предоставила возможность Илону показать всем свой нрав и скорость мышления. Илон продолжал разрабатывать планы противодействия в тот момент, когда eBay и многие другие установили себе систему приема платежей PayPal. X.com тоже участвовала в жаркой борьбе за долю на eBay. К Confinity изначально предлагала бонус в размере $10 для нового и вознаграждение в размере $10 за каждого приглашенного пользователя. Реферальная программа. Затем X.com повысил свои бонусы до $20. Обе компании, вероятнее всего, исчерпали бы все денежные ресурсы, конкурируя друг с другом. «Мы все работали 20 часов в день, а Илон работал 23 часа», вспоминает Джулия Анкенбрандт. В марте 2000 года X.com и Confinity, PayPal, наконец решили перестать пытаться обойти друг друга и объединить свои силы. Confinity имела очень раскрученный продукт в виде PayPal, но ей приходилось выплачивать около $100 000 в день за новых клиентов. К тому же она не имела собственных денежных средств для дальнейшего продвижения. У X.com, в свою очередь, было много денежных резервов и несколько более сложных банковских продуктов. Она проявила инициативу, определив условия слияния, в результате чего Илон стал крупнейшим акционером объединенной компании, сохранившей название X.com. Вскоре после слияния X.com получила $100 миллионов от спонсоров, включая самого Илона, Deutsche Bank и Goldman Sachs, и могла похвастаться тем, что имеет более 1 000 000 клиентов. Deutsche Bank — крупнейший по числу сотрудников и сумме активов финансовый конгломерат Германии. Goldman Sachs Group — один из крупнейших в мире инвестиционных банков, являющийся финансовым конгломератом, в кругу финансистов известен как The Firm, занимается инвестиционным банкингом. Слияние положительно повлияло на обе компании. Они старались стать одной дружной командой. Группа сотрудников компании X.com привязывала свои компьютерные мониторы к офисным стульям с сетевыми шнурами и катила их по улице в офис Confinity. Но ничего в итоге не вышло. Илон продолжал защищать свой бренд, в то время как многие были на стороне PayPal. Противостояние возобновилось во время разработки технологической инфраструктуры компании. Команда Confinity, возглавляемая Левчиным, предпочитала работать с открытым исходным кодом, например, Linux, в то время как Илон был за программное обеспечение для серверов от Microsoft, так как тогда они обеспечивали более высокую производительность. Конечно, ссора может выглядеть глупо для непосвященных, но это было равносильно религиозной войне. Многие программисты видели в Microsoft империю зла, а в Linux — продукт, созданный людьми для людей. Через 2 месяца после слияния Тиль ушел в отставку, а Левчин пригрозил разорвать сотрудничество из-за технологического раздора. Илону надо было управлять раздробленной компанией. Технологические проблемы постоянно усугублялись из-за большого потока пользователей, вычислительных мощностей не хватало. Раз в неделю сайт компании стабильно падал. Большой группе программистов было дано задание по разработке новой системы, что отвлекло ключевых технических специалистов от X.com. Оставшиеся работники не успевали устранять уязвимости, тем самым отдали продукт на растерзание мошенникам. Компания теряла деньги. Поскольку X.com стал популярным ресурсом, его проблемы возрастали вместе с увеличением проводимых на нем операций. Росло количество воровства данных кредитных карт и личностей их владельцев. Практически в это же время началась конкуренция с другими стартапами. X.com не хватало сплоченной бизнес-модели, чтобы компенсировать убытки и получить прибыль от средств, которыми управляла. Ройлов Ботта, главный финансовый директор стартапа и теперь известный венчурный капиталист в Sequoia, считал, что Илон не понимает истинные проблемы X.com. Небольшая группа сотрудников-заговорщиков собралась однажды вечером в Фанни и Александр, ныне уже несуществующем баре в Пало-Альто, и стала думать о том, как изгнать Илона Маска из X.com. Они решили подать идею совету правления о возвращении Тиля в качестве генерального директора. Вместо того, чтобы поделиться с Илоном планом и сказать прямо о своих недовольствах и своем видении решения проблем, они договорились действовать за спиной Маска. События происходили накануне медового месяца Илона и Джастин. Они поженились в январе 2000 года, но были слишком заняты и перенесли свадебное путешествие. В сентябре они планировали совместить работу и отдых, отправившись в поездку для поиска инвестиций, которую завершали медовым месяцем в Сиднее, заодно предполагая посетить Олимпийские игры. Когда пара садилась в самолет, руководители X.com отправляли письма правлению компании о недоверии к Илону. Некоторые из людей, верных Маску, почуяли неладное, но было уже слишком поздно. «Я пришла в офис поздним вечером, в половине 11-го, и там оказалось полно народу. Я не могла в это поверить. Я отчаянно пыталась дозвониться до Илона, но он был уже на борту самолета», — говорит Джулия Анкенбранд. К тому моменту, когда самолет приземлился, Илона уже заменили Тилем. Как только Илон узнал, что случилось, он прыгнул на ближайший самолет обратно в Пало-Альто. Это его шокировало. Но Илон справился с этим довольно хорошо, вспоминает Джастин. Некоторое время Маск пытался сопротивляться. Он призывал правление пересмотреть свое решение. Но когда стало ясно, что дело сделано, Илон успокоился. «Я поговорил с Морицем и другими. Я не настаивал на том, что генеральным директором должен быть именно я. Скорее вел беседу в таком духе. Намечались важные вещи, но если я больше не управляю компанией, то не уверен, что их удастся осуществить. Потом я поговорил с Максом и Питером, и у меня создалось впечатление, что они смогут осуществить задуманное. Ну, тогда это еще не конец света». Многие из сотрудников X.com, которые были с Илоном с самого начала, не сильно обрадовались произошедшему. «Я был сильно огорчен. На мой взгляд, Илон был рок-звездой. Я очень долго всем говорил, что отказываться от Маска — большая глупость. Но я знал, что дела у компании идут в целом хорошо. Это был мощный корабль, и я не хотел его покидать. Я вошел в конференц-зал и набросился на Тили и Левчина. Они позволили мне выпустить пар. Их реакция была одной из причин, заставивших меня остаться в компании», — сказал Джереми Стопельман, вице-президент отдела проектирования PayPal до лета 2003 года. «Недоумение и огорчение испытывали и другие. Все это как-то из-под тишка и подло. Я, может быть, и поддержал бы это решение, если бы его принимали в присутствии Илона», — сказал Брандон Спайке, программист Zip2 и X.com. К июню 2001 года влияние Илона на компанию практически прекратилось. Тиль переименовал X.com в PayPal. Илон редко оставлял такие поступки безнаказанными, но в этот раз он проявил сдержанность. Он взял на себя роль консультанта компании и постоянно увеличивал свою долю инвестиций, оставаясь самым крупным акционером PayPal. «Можно было ожидать, что кто-то в положении Илона будет злым и мстительным, но он не был таковым. Он поддержал Питера. Он проявил благоразумие», — говорит Ройлов Ботта. Следующие несколько месяцев станут ключом к будущему Илона. Эра доткомов заканчивалась, и люди пытались как можно скорее обналичить средства. Когда руководство eBay стало задумываться о приобретении PayPal, настрой большинства был таким — продать и как можно быстрее. Илон и Морец, тем не менее, просили совет подождать более щедрого и выгодного предложения. PayPal имел доход около 240 миллионов долларов в год, и казалось, будто он может стать независимой компанией и выйти на открытый рынок. Старания Маска и Морица окупились с лихвой. В июле 2002 года eBay предложила за PayPal 1,5 миллиарда долларов, и Илон с остальной частью совета акционеров согласились на сделку. Маск получил от продажи компании около 250 миллионов долларов прибыли или 180 миллионов долларов после уплаты налогов. Вполне достаточно, чтобы осуществить самые безумные свои мечты. PayPal стал интересным опытом для Илона. Его репутация лидера пострадала, и средства массовой информации впервые обратили на это внимание. Эрик Джексон, сотрудник Confinity, в 2004 году написал книгу «Войны PayPal, битвы с eBay, СМИ, мафией и остальной частью планеты Земля». Вот как звучит аннотация к этой книге. Когда Питер Тиль и Макс Левчин запустили систему онлайн-платежей в 1999 году, они надеялись, что их сервис облегчит жизнь миллионов людей во всем мире. PayPal смог пережить лопнувший пузырь доткомов, но позже оказался осажденным новыми проблемами. Мечта угрожала стать кошмаром. История PayPal, как рассказал бывший инсайдер Эрик Джексон, это захватывающая история упорной человеческой борьбы против подавляющих обстоятельств. Специалисты, которых Тиль и Левчин набирали для капитального ремонта мировых валютных рынков, столкнулись с невероятными испытаниями, кем-либо когда-либо пройденными в Кремниевой долине. Как мы видим, об Илоне и о его вкладе в разработку системы нет ни слова. Сюжет книги рассказывает о Маске как об упрямом эгоисте, каждое принятое решение которого было неправильным, а Тиль и Левчин выглядят как героические гении. Популярное интернет-издание Valeyvek, занимающееся в основном сплетнями в мире IT, превратило трепку Маска в одно из своих любимых занятий. Критика дошла до такой степени, что люди вслух обсуждали, являлся ли Илон настоящим соучредителем PayPal, либо просто ездил на таланте Тиля и Левчина и получал волшебную зарплату. Книги, многочисленные записи в блогах вынудили Маска в 2007 году написать свою версию произошедшего в Valeyvek. Недавно в Valeyvek были опубликованы довольно жесткие вещи. Я не против согласиться с критикой, если она верна, но большинство из их высказываний не точно, либо несправедливо. Во-первых, стоит сказать, что сегодня нет существенного соперничества или враждебности между мной, Питером Тилем и Максом Левчиным. После того, как PayPal был продан eBay, мы втроем вложили средства и работаем с продюсерской компанией Дэвида Сакса, которая выпустила фильм «Здесь курят» и в этом году выпустит еще одну картину. «Здесь курят» — американский кинофильм режиссера Джейсона Райтмана. Премьера состоялась 9 сентября 2005 года на 30-м международном кинофестивале в Торонто. Фильм поставлен по роману Кристофера Бакли «Здесь курят». Главную роль исполнил Аарон Экхарт. Слоган фильма «Курите на здоровье». Я также являюсь инвестором в хедж-фонде Питера. После того, как я оставил должность генерального директора в PayPal, он заехал ко мне в Лос-Анджелес и выразил заинтересованность в инвестировании в SpaceX. Единственный негативный момент за последние годы связан с книгой под названием «Войны PayPal», написанной подлым ослом по имени Эрик Джексон. Этот парень был на одну ступень выше стажеров PayPal в первые несколько лет работы компании. Но создается впечатление, что он был ключевым игроком и был посвящен во все обсуждения на самом высоком уровне. Эрик не мог найти настоящего издателя, поэтому Питер финансировал его. Поскольку Эрик поклоняется Питеру, результат был очевиден. Питер в ней как Мел Гибсон в «Храбром сердце», а моя роль где-то между пренебрежимо, малым и плохим. Однако, к чести Питера, можно сказать, он не знал, что книга будет настолько плохой, и он извинился передо мной лично на собрании в доме Дэвида Сакса в Лос-Анджелесе. Что касается моей первой компании, Zip2 была продана за 300 миллионов, а не за 400 миллионов долларов, как вы заявляете. Я не знаю, на каком основании вы сделали такой вывод. После того, как Компак купил мою компанию, она была объединена с Altavista. Новый дуэт страдал от плохого управления, и ценность компании упала. Что касается того, кто является причиной успеха PayPal, позвольте мне изложить несколько тезисов. Справедливо будет считать меня за него ответственным, не уменьшая аналогичного статуса Макса и Питера. Я придумал главный механизм вирусного роста компании. Дэвид Сакс, главный операционный директор PayPal до продажи компании eBay, ясно заявил об этом Los Angeles Times. Были и другие механизмы роста, такие как автоматическая система покупки, разработанная Максом на eBay. Он запустил сортировку аукционов, которая предлагала вещи на eBay, доступные к покупке через PayPal. Но мой вирусный механизм email-стимулирования был основным фактором роста. Бизнес-модель взимания комиссии за перевод только с крупных продавцов, а не с покупателей или с тех, кто только начал свое дело, но в то же время получающих прибыль, была разработана мной и другими руководителями X.com. Большая часть ключевых руководителей и другого персонала пришла из X.com, а именно... Ройлов Ботта проделал большую работу по управлению финансами и внутренней структурой затрат. Он смог возглавить PayPal в качестве финансового директора. После, в Sequoia, Ботта был партнером, который принимал участие в финансировании YouTube. Эмми Роу Клемент управляла целой группой различных услуг в PayPal до 2006 года. Джулия Андерсон Анкенбранд и Саль Джамбанка, все еще вице-президент по управлению персоналом в PayPal, которым удалось создать огромную группу по расследованию и проверке мошенничества в Омахе, летом 2000 года выявили сотни неблагонадежных сотрудников. Я тогда еще был генеральным директором. Без них PayPal утонула бы в море мошенничества и потребительских исков. Санджей Бхаргава, бывший исполнительный директор Citibank, разработал первый в мире недорогой метод аутентификации наземных банковских счетов, который имел решающее значение для работы бизнес-модели PayPal. Джереми Стоппельман, который до лета 2003 года занимал должность вице-президента по инженерии PayPal, поступил в Гарвардскую школу бизнеса, а затем стал соучредителем Yelp. Когда X.com достиг соглашения о приобретении, слиянии с Confinity, у него было больше персонала, большая клиентская база и быстрый темп роста, чем у Confinity, хотя следует сказать, что в Confinity было больше пользователей eBay. Питер Тиль — умный парень и никогда не согласился бы объединиться, если бы X.com был просто каким-то хромым интернет-банком. Я был генеральным директором и председателем X.com с PayPal с января 1999 по октябрь 2000 года. Это чуть более половины из 3,5 лет существования объединенной компании, прежде чем было принято решение продать ее eBay в июне 2002 года. А в совете директоров все время. Я управлял объединенной компанией с апреля по октябрь 2000 года. Это около 7 месяцев. Именно в это время X.com с PayPal до 2001 года X.com зарекомендовала себя как ведущая компания по платежам через email. Компания с помощью агрессивной системы вирусного роста выяснила свою бизнес-модель, масштабируемую от 60 сотрудников до нескольких сотен, построила центр обслуживания клиентов и борьбы с мошенничеством, увеличила рынок дебетовых карт и заложила основу для мультивалютной системы во многих странах. К тому времени, когда Питер стал генеральным директором, X.com с PayPal в конце октября 2000 года продукты и бизнес-модель PayPal были в значительной степени такими, какими вы их знаете сегодня. Питер отлично справился с управлением компанией, особенно в области контроля за уровнем мошенничества, но ни бизнес-модель, ни конечный продукт не претерпели серьезных изменений. Когда PayPal был продан eBay, я был крупнейшим акционером. Никто не раздает акции бесплатно, так что это достаточно объективный показатель вклада. Еще несколько фактов. После слияния капитал компании увеличился наполовину и добавилось больше половины сотрудников. Сейчас эта компания известна нам как PayPal. Над бизнес-моделью, механизмами роста в объединенной компании работал вице-президент по управлению продуктами, вице-президент по инженерии, менеджеры по работе с клиентами, HR и так далее. Все они были выходцами из X.com. Теперь давайте дальше разбираться со сказанными глупостями. PayPal Incorporated, как известно сегодня, не является компанией, основанной Илоном, Максом и Питером. Проект был удачно создан в феврале 2000 года, формально завершен в марте, когда X.com, принадлежащая мне, была приобретена, объединена с Confinity, основанной Максом и Питером. Итоговый корпоративный объект по-прежнему назывался X.com до 2001 года, когда совет решил синхронизировать название компании с названием продукта. Confinity была создана в декабре 1998 года, как пилотная криптографическая компания Palm. Криптография — один из интересов Макса. Макс придумал программу, в которой был использован инфракрасный порт устройств для проведения платежей. Через него платеж мог быть подтвержден и деньги переведены на нужный лицевой счет. В открытом доступе проект появился только в ноябре 1999 года на сайте paypal.com. Но это было далеко от той системы, с которой вы знакомы сегодня. Когда я основал x.com в январе 1999 года, компания официально была зарегистрирована в марте 1999 года, первоначальная идея состояла в том, чтобы объединить широкий набор финансовых услуг в один бесшовный интерфейс, а затем добавить специальные функции, такие как возможность мгновенно переводить деньги или ценные бумаги между аккаунтами держателя. Однако, когда я показал систему потенциальным инвесторам и бета-клиентам, оказалось, что они все больше заинтересованы в оплате по электронной почте, а не в других способах. Поэтому прежде чем я узнал, что предлагает Confinity, X.com в своей работе сделал акцент на платежи через электронную почту. Именно по этой причине X.com и Confinity хотели объединить свои силы. Вы говорите, что X.com был неудачным банком. Но когда он уже даже успел потерпеть неудачу, был ли он банком? Веб-сайты X.com и Confinity только внедрялись в последние несколько месяцев 1999 года, а первые обсуждения по слиянию начались в декабре 1999 года. Несмотря на переход на платежи по электронной почте в середине 1999 года, Майк Мориц попросил, чтобы мы во время разговоров с прессой говорили, что X.com создает банк. В дополнение к функциям платежей по электронной почте, X.com действительно предлагал банковские переводы через одного партнера — First Western National, и фонды денежного рынка через другого партнера — Barclays Global. Однако X.com никогда не был банком. Хотя банковское партнерство закончилось, PayPal по-прежнему предлагает фонды денежного рынка среди самых высоких в стране и дебетовую карту с кэшбэком в 1%, который я ввел в действие. Кэшбэк. От английского «кэшбэк» — возврат наличных денег. Термин, который используется в сферах интернет-торговли, банковского дела и игорного бизнеса в качестве обозначения разновидности бонусной программы для привлечения клиентов и повышения их лояльности. Кэшбэк играет важную роль в поощрении клиентов, мотивирует держать деньги в системе, предлагая больший доход, чем большинство сберегательных счетов, и позволяет легко получить доступ к наличным деньгам в магазинах всего мира. Это может показаться противоречащим логике, но чем проще получить доступ к деньгам из системы PayPal, тем больше желающих оставить здесь деньги, а не перевести их на свой банковский счет. Из сказанного следует, что методы удержания денег пользователей в системе являются очень затратными для PayPal. Это и есть одна из основных причин, по которой PayPal преуспел, когда другие компании, проводящие платежи по электронной почте, этого сделать не смогли. Разумеется, идея перевода денег путем ввода адреса электронной почты возникла не у X.com, не у Confinity. BillPoint, приобретенный eBay в 1999 году, и Danny Shedders Accept, приобретенный Amazon в 1999 году, были на этом рынке почти на год раньше. Также встречалось много хорошо профинансированных конкурентов, таких как Citigroup, которые потратили сотни миллионов долларов на свою службу платежей по электронной почте C2It, включая эксклюзивные дистрибутивные сделки с MSN и AOL. Еще были Bank One, Yahoo Pay Direct, BitPay Western Union и так далее. Жизненно важным конкурентным преимуществом с течением времени стало то, что PayPal значительно снизила транзакционные сборы. Высокая комиссия American Express является основной причиной того, что многие торговцы по-прежнему отказываются принимать эту карту. Для достижения минимальных транзакционных сборов для продавцов крайне важно минимизировать сумму денег, которая поступает в PayPal через кредитную карту. PayPal вынуждена заплатить почти 2% Visa, MasterCard за перевод денег с кредитной карты, плюс оплату за любые мошенничества или возврат платежей, что добавляет около 1%. Кроме того, PayPal должен взимать плату за обслуживание клиентов, разработку программного обеспечения, работу сервера и накладные расходы. Добавьте все это, и вот вы уже совершаете транзакции с 4-5%, что не является конкурентным по отношению к продавцам, просто принимающим кредитные карты напрямую. Первоначальной бизнес-моделью компании Confinity было взимание платы и заработок на процентах. Данная схема оказалась провальной. Доход был очень незначительным. Если вы предлагаете конкурентоспособную процентную ставку, вы можете сделать не более 1% в год. Сравните заработок 1% в течение года против 1% моментально, когда происходит транзакция. Разница на порядок. Второй причиной возникновения низкой комиссии PayPal стал недорогой способ аутентификации банковского счета клиента. Мы могли провести деньги в нашу систему за несколько центов за транзакцию, например, за счет экономии и выдачи виртуального чека. Насколько мне известно, PayPal — единственная компания, которая выяснила, как это сделать. Эта задумка принадлежит Санджаю Бхаргаве, которого я нанял в X.com в конце 1999 года. Он был рекомендован мне Майком Морицем. Идея Санджая заключалась в том, чтобы создавать случайный депозит стоимостью меньше доллара на обычном банковском счете клиента. Цифры данного депозита являлись четырехзначным паролем, который пользователь может ввести в PayPal для аутентификации этого банковского счета. Мы генерировали случайные маленькие суммы, поэтому нам это стоило менее 50 центов за один аутентифицированный счет. Как только пользователь аутентифицируется, система потратит пенни за транзакцию, а не около 3% при оплате кредитной картой. В свете вышесказанного рассмотрим структуру платежей PayPal от 1,9% до 2,9% за транзакцию. Очевидно, компания не зарабатывает деньги на транзакциях с кредитными картами. Почти вся прибыль исходит от платежей, финансируемых за счет средств баланса клиентов или от операций с банковским счетом, которые имеют близкую к нулю стоимость. То есть базовая бизнес-модель PayPal исходила из X.com. Даже сама структура вознаграждения, в которой взимаются проценты с бизнес-пользователей, а потребителей нет, была разработана и реализовано мной и Дэвидом Саксом летом 2000 года, когда я был генеральным директором PayPal. Как мы видим из письма, Илон дал волю своему литературному таланту и представил на суд общественности свой взгляд на произошедшее. Ройлов Ботта сказал: «Почти все, с кем я беседовал в PayPal, были согласны с оценкой ситуации, описанной Маском. Они сказали, что рассказы Джексона граничат с фантазией. Есть много сотрудников PayPal, которые страдают от извращенных воспоминаний. Я думаю, если бы Илон остался на посту генерального директора еще 6 месяцев, это убило бы компанию. Ошибки, которые делал Илон в то время, увеличивали бизнес-риски». Тиль, Левчин и другие руководители PayPal очень много наговорили за годы, прошедшие с момента закрытия сделки с eBay. Именно они явились причиной контрнаступлений Илона, которые показали, как он серьезно относится к исторической правде происходящего. Его идеология не позволяет не исправлять неточности. Тем самым создается прецедент, с которым надо бороться. Он воспринимает такие вещи очень лично и готов отстаивать свое мнение боем, сказал Винс Салита, бывший начальник связи в PayPal. Несмотря на сильную критику Илона в этот период времени, он смог неплохо преуспеть, даже вопреки иногда мешающим делу сторонам характера, таким как конфронтационный подход и бесконечно высокое эго, вызывающие продолжительные переломы в его компаниях. Но трудности все же были, когда Маск даже сознательно пытался вести себя более-менее умеренно, его усилий было недостаточно для того, чтобы завоевать инвесторов и более опытных руководителей. Советы компаний Zip2 и PayPal пришли к выводу, что Илон никогда не был настоящим руководителем. Они также утверждали, что единственным достижением Маска была перепродажа технологий одной компании другой. Самые большие ненавистники Маска сделали все эти обвинения публичными, а некоторые описывали его еще хуже, выставляя как неэтичного бизнесмена и порочного человека с постоянными личностными нападками. Почти все эти люди не желали раскрывать свои личности и боялись записи комментариев, аргументируя это тем, что боятся преследования, краха своей карьеры и прочих неприятностей, которые им якобы обеспечит Илон Маск. В свою очередь, Илон продемонстрировал врожденную способность насквозь видеть людей и предвидеть зарождающиеся технологические тенденции. В то время, как другие продолжали искать себя в быстрорастущем интернете, Илон приступил к запланированной атаке. Он предположил, что многие из ранних онлайн-каталогов, карт, сайтов, ориентированных на вертикальные рынки, станут основой в интернете. Вертикальный рынок. Компании, относящиеся к одной отрасли или имеющие очень схожие потребности. Компании, которым применимы единые маркетинговые стратегии. Когда люди привыкли, и им стало комфортно покупать вещи с Amazon.com и eBay, Илон сделал большой шаг вперед и создал полноценную модель по оплате заказов через интернет. Он стал предлагать стандартные финансовые инструменты онлайн, а затем модернизировать отрасль. Он продемонстрировал глубокое понимание человеческой природы, которое помогло его компаниям совершить исключительные маркетинговые, технологические и финансовые подвиги. Илон играл в предпринимательскую игру на самом высоком уровне и работал на прессу, на инвесторов так, как не каждый сможет. Он что-то выдумывал и подбирал людей неправильно? Да, конечно. И добивался впечатляющих результатов. Да и что вообще значит неэтичность в бизнесе? Бизнес по своей природе — это игра, риск, который предполагает, что играющий человек постоянно будет на острие ножа, будет делать то, что не делал до этого, заходить за рамки, мешать другим людям. Чем выше шагаешь, тем больше ответственности, но тем больше и размер вознаграждения. Это привлекает много завистников и прочих субъектов, которые хотят урвать себе хоть кусочек успеха, а других способов не знают. Основанный в значительной степени под руководством Илона, PayPal пережил разрыв пузыря доткомов, стал первым сверхприбыльным предприятием, вышедшим на IPO после атак 11 сентября. IPO. Первая публичная продажа акций акционерного общества, в том числе в форме продажи депозитарных расписок на акции неограниченному кругу лиц. А затем он продал компанию eBay за астрономическую сумму во время, когда основная часть IT-индустрии погрязла в драматическом спаде. Было почти невозможно выжить, не говоря уже о том, чтобы стать победителем среди такого беспорядка. PayPal являлась компанией, состоящей из разных направлений бизнеса, объединившей множество инженерных талантов в Силиконовой долине. У Илона и Тиля было настоящее чутье на молодых и блестящих специалистов. Например, в PayPal работали будущие основатели YouTube, Palantir Technologies и Yelp. Palantir — частная американская компания, разработчик программного обеспечения анализа данных для организаций, основные заказчики, спецслужбы, инвестиционные банки, хедж-фонды. Yelp — веб-сайт для поиска на местном рынке услуг, например, ресторанов или парикмахерских, с возможностью добавлять и просматривать рейтинги и обзоры этих услуг. Для популярных бизнесов имеются сотни обзоров. Такие люди, как Рейд Хоффман, Тиль и Боту, стали одними из ведущих инвесторов в технологической отрасли. Сотрудники PayPal впервые разработали методы борьбы с онлайн-мошенничеством, которые легли в основу программного обеспечения, используемого ЦРУ и ФБР, для отслеживания террористов и программное обеспечение, используемое крупнейшими в мире банками для борьбы с преступностью. Эта коллекция суперярких сотрудников стала известна как PayPal Mafia, а Илон — ее самый известный и успешный участник. Мафия PayPal — неформальное объединение бывших сотрудников и учредителей компании PayPal, являющихся основателями и собственниками ряда компаний из сфер информационных технологий и финансовых услуг, в частности, Tesla Motors, LinkedIn, Palantir, SpaceX, YouTube, Yelp и Yammer. Пять членов этой группы — Питер Тиль, Илон Маск, Рид Хоффман, Люк Носик и Кен Хаури — стали миллиардерами. В настоящее время есть множество платежных платформ, но даже в такой конкурентной среде PayPal продолжает развитие и наращивание своих активов. К 2014 году PayPal накопила 153 миллиона пользователей и была оценена почти в 32 миллиарда долларов как отдельная компания. А в 2017 году число пользователей достигло 218 миллионов, а число сделок, проведенных при их поддержке, выросло на 23% по сравнению с 2016 годом. Сейчас рыночная капитализация PayPal на конец 2017 года составляет 90 миллиардов долларов, то есть в два раза больше, чем у отделившейся в 2015 году eBay. В PayPal проект был переименован уже после ухода Илона. В феврале 2002 года организация разместила свои акции на бирже, а в октябре была куплена eBay за 1,5 миллиарда долларов. Маску досталось 165 миллионов долларов, больше половины стоимости его предыдущей компании. Есть мнение, что если бы совет X.com был немного более терпелив к Илону, ему бы удалось создать онлайн-банкинг, который был бы главенствующим над всеми. История показала, что цели Илона могут показаться абсурдными в данный момент, но он, в свою очередь, безусловно, в них верит, и когда у него есть достаточно времени, стремится их достичь. Он всегда работает с другим пониманием реальности, чем все остальные. Он просто отличается от нас, сказала Анкенбрандт.